Полчаса уходит на один перекресток. Вращаю глазами, жму на газ, жить непросто. Проскочила на красный, отчасти хмелее. Я тоже не промах, я тоже умею. Что такое притих, мой усталый мобильный? Легко быть любимой и трудно быть сильной. Ты сволочь, я знаю, ни о чем не жалею. Если сволочь не ты, тебя кто-то имеет. Зая, еду к тебе. Ты сегодня храпел и ведешь себя плохо. Я давно не ревную, не потею, все знаю. Как вы там целый день, почти не вставая. Про тебя молчу, дураков ведь не лечат. Ну а ей передай, я ее еще встречу. Не показывай мне своих дур на экране. У нее есть талант, только рыться в кармане. Просто я ведь серьезно, я ведь влюбилась. Я же первой тебе в этом чувстве открылась. Точно знаю, парень, крупную клетку. Настоящей любви не выиграть в рулетку. Зая, милый мой мать, я очень скучаю. И тебе эту дрянь в сотый раз я прощаю.